Говард Миллер, энергичный коротышка средних лет, жил в небольшом домике в 6 милях от аэропорта. «Заходите», — радушно пригласил он, открывая дверь. «Рэй сказал, что вы приедете. Что я могу для вас сделать? Нам нужно поговорить с вами. Садитесь и будьте как дома. Хотите кофе?» «Нет, спасибо. Мы пытаемся узнать побольше о гибели Гэри Рейнольдса». «Да, Фаулер мне говорил». «Это был несчастный случай или...» Миллер пожал плечами. «Честно говоря, не знаю. За все годы, что я работаю в аэропорту, такого не бывало. Понимаете, все шло отлично. Спокойное небо, ясная погода, самолет уже подлетал к городу, и Рейнольдс попросил разрешения на посадку. Мы дали ему разрешение, но буквально через секунду он сообщил об урагане. Какой ураган? Наши приборы никаких изменений погоды не зафиксировали. Позже я позвонил синоптикам. Они заверили меня, что в это время даже ветра не было. Лично я думаю, что Гэри либо выпил перед полетом, либо принял какой-то наркотик. Не успели мы оглянуться, как он врезался в гору. «Насколько мне известно, — осторожно заметила Келли, — черный ящик так и не нашли». «И это странно, — задумчиво произнес Миллер. Все остальное было на месте. Что случилось с черным ящиком? Чертова Фау обнюхала все кругом и заявила, что наши рапорты были неточны. Нам так и не поверили. Знаете, иногда бывает такое чувство, будто что-то не так. Разумеется. Вот и я чувствую, что-то не так, но не могу сказать, в чем дело. Простите, что не смог вам помочь». Расстроенные женщины поднялись. «Все равно большое спасибо вам, мистер Миллер. Извините, что отняли у вас время», — сказала Даяна. «О, что вы! Был рад побеседовать с вами». Миллер проводил их до двери и, уже прощаясь, обронил: «Надеюсь, сестре Гэри стало лучше». Келли не поверила своим ушам. «Что? Что вы сказали?» «Она в больнице, бедняжка. Ее дом загорелся ночью. Врачи сомневаются, что ей удастся выжить». «А как это произошло?» — разволновалась Даяна. «Пожарные считают, что все дело в электропроводке. Лоис сумела добраться до двери и выползти на газон, но она очень серьезно пострадала». «А в какой она больнице?» — поинтересовалась Даяна, стараясь не выказывать лишнего интереса. «Больница Колорадского университета. Лоис лежит в ожоговом центре. Северное крыло, 3-й корпус. «Простите, к мисс Рейнольдс посетители не допускают», — отрезала медсестра в регистратуре. «Но можете хотя бы сказать, в какой она палате?» — умоляюще попросила Келли. «К сожалению, такого рода информацию мы не даем». «Но у нас срочное дело», — вмешалась Даяна. «Нам нужно повидать ее». «Никто не может войти к ней без письменного разрешения врача», — решительно объявила девушка. «Что же, извините», — уныло пробормотала Келли. Женщины отошли в сторону. «И что теперь делать? Идти за письменным разрешением?» «У меня есть план», — шепнула Даяна. К стойке регистратора подошел посыльный в униформе с большим, перевязанным лентами свертком. «У меня посылка для Лоис Рейнольдс». «Я распишусь», — кивнула медсестра. Посыльный покачал головой. «Простите, приказано передать ей лично. Очень дорогая штука». «В таком случае я пойду с вами», — заявила медсестра. «Буду только рад». Посыльный последовал за ней. У 391-й палаты она открыла дверь, и посыльный сунул медсестре в руки сверток. «Можете отдать сами». Выйдя из здания, молодой человек подошел к скамейке, где сидели Даяна и Келли. «Палата 391», — коротко сообщил он. «Спасибо», — поблагодарила его Даяна, вынимая деньги из сумочки. Женщины поднялись на 3-й этаж, осторожно вошли в коридор, подождали, пока сестру не отвлек звонок телефона. Она повернулась к Даяне и Келли спиной, и они тихо пробежали по коридору и вошли в палату. Забинтованная с головы до ног, опутанная паутиной трубок и проводов, Лоис лежала на постели. Глаза несчастной были закрыты. Келли и Даяна, стараясь ступать потише, приблизились к кровати. «Мисс Рейнольдс», — начала Даяна, — «я Даяна Стивенс, а это Келли Харрис. Наши мужья работали в КИК». Глаза Лоис медленно открылись, но взгляд по-прежнему оставался невидящим. «Что?» — прошептала она. «Наши мужья работали в КИК», — повторила Келли. «Их убили. Мы думаем, что если с вашим братом случилось то же самое, вы сумеете нам помочь». Больная попыталась покачать головой. «Я ничем. Гэри мертв». По ее щеке покатилась слеза. «Он ничего не говорил такого, что могло бы помочь нам разобраться в случившемся?» — терпеливо спросила Даяна. Веки Лоис опустились. «Мисс Рейнольдс, пожалуйста, не спите. Это очень важно. Ваш брат не говорил ничего такого, что могло бы нам помочь». Лоис покорно открыла глаза и уставилась на Даяну. «Кто вы?» «Мы думаем, что вашего брата убили», — пояснила та. «Знаю», — тихо сказала Лоис. Женщины переглянулись. Обеим стало не по себе. «Но почему?» — спросила Келли. «Прима». Келли наклонилась ближе. «Прима?» Гэри сказал, за несколько дней до того, как его убили, их машина может управлять погодой. Бедный Гэри. Он так и не добрался до Вашингтона. До Вашингтона? Да. Они все собирались встретиться с каким-то сенатором. Насчет Примы. Гэри говорил, Прима — это гибель. «Вы не помните имя сенатора?» — оживилась Келли. «Нет». «Пожалуйста, подумайте, умоляю». «Как ее там?» — промямлила Лоис. «Левин? Лувен? Ван Лувен?» Он хотел поговорить с ней, увидеться. Дверь распахнулась, и в комнату вошел доктор. «Это еще что такое?» — гневно прошипел он, увидев женщин. «Разве вас не предупредили, что сюда посетители не допускаются?» «Простите, мы должны были поговорить», — смутилась Келли. «Пожалуйста, немедленно покиньте палату». «До свидания, Лоис», — попрощалась Даяна. «Выздоравливайте поскорее», — добавила Келли. Мужчина проводил их взглядом. Дождавшись, пока закрылась дверь, он шагнул к кровати, встал над больной и выдернул из-под ее головы подушку. Глава сороковая. Келли и Даяна торопливо спустились в вестибюль больницы. «Значит, Ричард и Марк собирались встретиться с сенатором Ван Лувен», — подытожила Даяна. «Как же нам с ней связаться?» «Очень просто. Даяна вытащила сотовый, но Келли запротестовала». «Нет, давай позвоним из автомата». Они узнали в справочнике, как позвонить в Сенат, и Даяна стала набирать номер. «Офис сенатора Ван Лувен. Я бы хотела поговорить с сенатором». «Прошу прощения, а кто звонит?» «По личному делу». «Ваше имя, пожалуйста». «Не могу сказать. Передайте, что это очень важно». «Простите, но мне необходимо знать ваше имя, иначе я не смогу вас соединить». Послышались короткие гудки. Даяна повернулась к Келли и объяснила ситуацию. «Нам ни в коем случае нельзя называть настоящие имена», — заявила Келли. Даяна молча кивнула и снова набрала номер. «Офис сенатора Ван Лувен». «Прошу вас, выслушайте меня. Я не сумасшедшая и не телефонная террористка. Мне необходимо поговорить с сенатором, а по некоторым причинам называть свое имя опасно». «В таком случае, боюсь, ничего не выйдет». И невидимая собеседница снова отключилась. Даяна позвонила в третий раз. «Офис сенатора Ван Лувен». «Умоляю, не вешайте трубку. Я понимаю, вы добросовестно выполняете свои обязанности, но речь идет о жизни и смерти. Я звоню из телефона автомата. Сейчас я оставлю вам номер. Пожалуйста, попросите сенатора позвонить мне».